Когда температура падает ниже нуля, грунтовые воды замерзают, и дорожное покрытие вспучивается. Образуются колдобины, понимаешь, колдобина, дубина ты, стаиросовая. Так, Хеллер, поздравляю. Ты наболтал на 1,5 штрафных балла. Стоп, поправка на 2, сказал тренер Клум. Он только притворялся спящим. 0,5 балла за черт побери, 0,5 балла за стаиросовая и 1 балл за дубина. Нет, Майк, пойми меня правильно, ты верно охарактеризовал Ламбрехта. Он в самом деле дубина, но, к несчастью, дубина. Уничижительное слово, и ты прекрасно это знаешь. Вот говно, — сказал Хеллер. 2,5 балла, — сказал тренер Клум. Так значит, никаких ниже нулей не бывает, а просто вода замерзает и образуются колдобины? — спросил Ламбрехт. У вас что, в Аризоне не бывает морозов? — полюбопытствовал Джек. Ну, кое-где случаются, — сказал Ламбрехт. Но у нас нет таких дорожных знаков. И ниже нули у нас тоже не водятся. Ламбрехт, я сейчас обосрусь, — возопил Хеллер. 3 балла, — объявил новый счет тренер Клум. Майк, тебе явно не везет сегодня. На моей памяти Хеллеру вообще ни разу не везло, — сказал Джек. В этом месяце у него не было штрафных баллов. Он вполне мог позволить себе заработать 1. К его удивлению, тренер Клум сказал: «Бернс, поздравляю тебя. Ты заработал сразу 2 штрафных балла. Во-первых, ты унизил Хеллера тем, что привлек чрезмерное внимание к его неудачливости. Но, во-вторых, ранее ты унизил и Ламбрехта, свысока отнесясь к его интеллектуальным способностям и решив посмеяться над ним, поддержав его в иллюзии, что на свете существуют ниже нули живые существа невысокого роста с глазами и еще со сраной шкурой цвета дорожного покрытия», — перебил тренера Ламбрехт. «Ламбрехт, поздравляю тебя. На твоем счету 0,5 балла». Они катили по просторам штата Род-Айленд, а может, штата Массачусетс. «До Мэна еще долго», — думал Джек. «Как же я обожаю эти ночи в автобусе». Он снова включил фонарь и вернулся к заучиванию длиннющего стихотворения «Дуврский пляж». «Море сегодня спокойно», — произнес он вслух, решив, что должен известить всех о смене темы. «Бернс, будь добр, оставь это для вечера драмы», — сказал тренер Клум. «Учи стихи про себя, пожалуйста». Тренер Клум был отличный малый, но манеру Джека стравливать жидкость из ушей считал жеманством. «Майк Хеллер», — как-то обозвал Джека за это же девчонкой. Тренер Клум немедленно начислил Хеллеру штрафные баллы за унизительное слово. Но мало этого, как только Майк заработал очередное распухшее ухо, приказал стравить ему жидкость. «Ну, Майк, скажи, больно?» — спросил тренер Клум тяжеловеса, пока тому высасывали шприцем лимфу, а то еще как. «Ну, в таком случае ты, наверное, согласишься, что Бернса никак нельзя назвать девчонкой. Он ведь проходит эту болезненную процедуру каждый раз, причем добровольно, так что он, возможно, ведет себя жеманно, но девчонкой его никак нельзя назвать. Хорошо, пусть будет жеманным», — взвыл от боли Хеллер. «Ты совершенно прав, Майк. Но, к сожалению, это слово уничижительное. Поэтому на, держи еще 1 штрафной балл. Однажды ночью в автобусе заснули все, кроме Джека и тренера Клума. И мальчик завел с борцом философский разговор. «Я хочу стать актером», — сказал Джек. «А для актера желание иметь нормальные уши — не жеманство, согласитесь, а профессиональная необходимость. Так что, видите, я руководствуюсь исключительно практическими соображениями». Сказал тренер Клум. «Наверное, он на самом деле спит», — подумал Джек. «Нет, тот просто обдумывал услышанное». «Я бы так тебе ответил, Джек. Если ты и в самом деле станешь кинозвездой, я буду всем и каждому говорить, что ты был самым практичным борцом из всех, что мне выпало счастье тренировать». «Понимаю вас. Но если я не стану кинозвездой...» «Ну, Джек, весь смысл предприятия в том, чтобы все-таки ею стать, не правда ли? Если же тебе это не удастся, я буду говорить, что никогда не тренировал такого жеманного борца, как Джек Бернс. Спорим, что вам придется говорить первое? О чем ты, Джек?» «Спорю с вами на доллар, что стану актером». «Давай так, Джек. Поскольку нас никто не слышит, я притворюсь, что ты этого не говорил». Это все школьная философия. Если бы Джек слушал мистера Рэмзи внимательно... А тот прочел школьное руководство от корки до корки. Он бы знал, что в Рейдинге запрещены любые виды азартных игр. Джек закрыл глаза и попытался уснуть. Но тренер Клум шепнул ему во тьме автобуса: «Запомни мои слова хорошенько, Джек. Если бы меня попросили, не наспор, а просто так, угадать твое будущее. Я бы сказал, что ты обязательно станешь первым номером. Не знаю, в каком виде деятельности, но обязательно первым номером. Можете не сомневаться, — ответил Джек. Вот так и прошли 4 года Джека в Рейдинге. К его удивлению и к еще большему удивлению Эммы, не говоря уже об Алисе и миссис Оустлер, которые вовсе пребывали в полном шоке, Джек по уши влюбился в эту школу. Она стала для него тем, чем такие школы и становятся обычно для многих-многих мальчиков. Сначала ты отправляешься вроде бы в никуда, в чужую страну, и везешь с собой свои несчастья и волнения. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, понимаешь, что нашел свое место, что ты там, свой. До Рейдинга Джек Бернс не чувствовал себя своим нигде. Глава 17. Мишель Махер и другие. В Эксетере Джек своим не стал. Имеется в виду Эксетерская академия имени Филлипса, престижная частная школа в городе Эксетер, штат Нью-Гэмпшир. В ней обучался и выступал за ее команду по борьбе сам автор книги. Туда его приняли благодаря репутации Рейдинга. Оттуда выходили юноши с отличным характером, а также благодаря помощи эксетерского тренера по борьбе. Тот знал парней своего коллеги Клума, их называли лосями, имея в виду их упорство и неуступчивость. В общем, борцовские таланты обеспечили Джеку место в команде Эксетера. Но что касается академических требований в новой школе, то к ним Джек оказался совсем не подготовлен. Ноя Розена тоже приняли в Эксетер, в отличие от Джека. Он этого заслуживал. Он-то и стал Джековым спасителем. Тренер Хадсон вмешался в судьбу Бернса-младшего, добившись, чтобы Ной, как и в Рейдинге, жил с ним в одной комнате, и Ной помогал Джеку с домашними заданиями. Джек не утратил способности к запоминанию, но в Эксетере от детей требовали работать головой, и на одной памяти он далеко бы не уехал. Память, как обычно, спасала его на сцене и в спортзале, но если он не вылетел из школы, то спасибо следовало сказать Ною.